У нас в студии архимандрит Георгий Тертышников. Продолжение жизнеописания старца Гефсиманского скита Варнава. Беседа шестая. Иеромонах Варнава, строитель и духовник Иверского Выксунского женского монастыря. Часть первая. Первоначальная история Иверской обители. Благословение митрополита Московского Филарета Дроздова на устроение обители. Среди многочисленных свидетельств о трудах и подвигах иеромонаха Варнавы первое место по своему величию и явленной в нем силы веры и любви бесспорно займет достославное дело создания и всестороннего кормления им Иверского женского монастыря Нижегородской губернии. Местное народное предание говорит, что на том месте, где стояла обитель, многократно видимы были в ночное время горящие свечи, и слышны были таинственные звуки колокольного звона. Местность называлась в народе святою. Относительно этой местности существует следующий замечательный рассказ. Когда еще не было здесь обители, одна благочестивая женщина шла ранним утром в Иксунский храм. Вероятно, был какой-нибудь праздничный день. Проходя мимо места, где впоследствии находилась обитель, рассказывала женщина, передо мной вдруг предстала величественная и благовейная в черном одеянии женщина и кротко спросила, «Куда ты идешь?» «Иду», — ответила я, — «к утренней на Выксу». Таинственная женщина сказала, «Зачем туда? Пойдем в монастырь». Не успел спросить, в какой монастырь мне нужно идти, и случайно взглянул на правую сторону, я увидела там чудную обитель и молча последовала за незнакомкой. Мы прошли монастырскую ограду. За оградой она меня ввела в прекрасный храм и оттуда повела в пещеры этого же храма, где я всему, видимо, очень удивлялась. Выйдя из храма, я услышала звон на Выксе к утренне, и в это мгновение монастырь, а с ним и чудная незнакомка, мгновенно от меня скрылись. Исполнив заветы своих наставников в отношении старчества, отец Варнава, конечно, не мог оставить без выполнения и другой завет своего любимого старца Григория относительно устройства женской обители. Мысль об основании обители при селе Выксе явилась у отца Варнавы в то время еще послушника Василия вследствие его знакомства с выксунским уроженцем Дмитрием Пивоваровым, который впоследствии имел немаловажное значение в жизни новоустроившейся обители. Увлеченный старообрядцами-беспоповцами, Дмитрий 17 лет не бывал в храме Божьем. Но вот в нем пробудилась совесть. Душа стала искать облегчение. Пивоваров отправился в обитель преподобного Сергия. Отсюда он зашел в скит, заглянул вместе с другими и к послушнику Василию. И здесь более 3 часов провел с ним в беседе. Эта беседа переродила Пивоварова. Он вышел от старца-послушника весь в слезах и долго в раздумье бродил по скитскому лесу. Пивоваров хотел было прямо из скита отправиться в какой-либо обитель, но послушник Василий не одобрил этого намерения его, и он снова вернулся домой. Но каково было его возвращение? Он явился к своим в разноцветном кафтане, в высоком колпаке и длинных желтых сапогах, с посохом в руке, к рукоят которого был прикреплен голубок. Так беспокоец Дмитрий стал юродивым. Поселившись затем на старом, давно оставленном кладбище, в 4 верстах от села, Дмитрий, прикрываясь юродством, смело начал обличать людские пороки и заблуждения старообрядцев. Благочестивая вера, приходящая к нему скоро, прозрела Дмитрий Божий человека. И юродивого явились почитатели, и в числе их жители села Выксы, Е. В. Кукин и А. Бардачев. У этих-то почитателей, Дмитрия, и возникла мысль устроить на Выксе обитель. Юродивые, никогда не делаешь ничего без послушника Василия, и на этот раз через Кокиных посоветовался с ним. Послушник Василий выслушал благочестивое желание, припомнил, несомненно, завет своего наставника схемонаха Григория, с радостью одобрил благое намерение Дмитрия и Кокиных и выразил при этом желание, чтобы на Выксе была основана женская обитель. Но прежде чем осуществить это намерение, послушник Василий направил Кокиных к великому московскому святителю Филарету за благословением. Святитель милостивно принял Кокиных и, узнав о их намерении, сказал: «Благословляю создаться обители, а монаха-устроителя, который кроется за вами, благословляю созидать и руководить ею всегда». Так совершилось духовное возрождение Дмитрия, и было положено начало прекрасно устроенной впоследствии Иверской обители, где нашла себе приют не одна сотня иноки. Иеромонах Варнава, строитель-духовник Иверского Выксунского монастыря. Часть вторая. Послушник Василий на Выксе. Избрание места для будущей обители. Наименование обители Иверской. Первоначальная жизнь сестер. Только спустя полгода после свидания с Кокинами послушник Василий мог исполнить свое обещание приехать на Выксу. Труды по послушанию, которые он нес в Гефсиманском скуту, не давали ему возможности приехать сюда раньше. Отдавшись душой мысли устроить женскую обитель на Выксе, он за эти полгода всесторонне обдумал свое намерение. Горячо молился Богу, прося у него помощи, советовался с опытными в деле устроения монастырской жизни старцами. Перед самым отъездом послушника Василия на Выксу случилось одно обстоятельство, по-видимому, не важное, но для верующей души старца весьма утешительное. Оно было для него как бы предзнаменованием благополучного окончания дела, к которую он только что собрался начать. «Когда я был совсем готов отправиться в путь, — рассказывал послушник Василий, — совершенно неожиданно вошли в мою келью две женщины, обе в черном одеянии. Помолясь на святые иконы, одна из них подала мне несколько серебряных монет и сказала: «Ты отправляешься в путь с Богом. Вот тебе на это дело». Затем женщины быстро вышли, так что я не успел спросить не только, кто они, но даже их имени. По приезде в Иксу в конце 1663 года послушник Василий вместе с Кокиным и Бардачевым занялся подысканием места для постройки богадельни, из которой в недалеком будущем должна была возникнуть чудная благоустроенная Иверская обитель. Избрав местность в лесу, на расстоянии одной версты от Иксы, послушник Василий обратился с пламенной молитвой к Богу и сотворил поклоны на все четыре стороны. Затем он благословил избранное им место для постройки богадельни. На месте будущей обители ископал на земле крест, а на месте святого алтаря будущей церкви водрузил сломанную ветку. Приобрести эту землю в собственность в то время не было возможности, так как тогдашние помещики села Иксы по случайным затруднительным обстоятельствам сами не могли распорядиться ничем из своей собственности. Вследствие этого воспользоваться землей возможно было только на арендных условиях. Непрочно было это владение, но делать было нечего. Арендованная площадь земли занимала 5 десятин. Этого количества было вполне достаточно на первое время для возникающей обители. На другой день после этого послушник Василий, глубоко озабоченный, отправился из Иксы в свои пещеры, всецело полагаясь в деле дальнейшего благоустроения обители на помощь Божию и покровительство Богоматери. Вскоре действительно пришла и материальная помощь от добрых людей. Первыми благотворителями, пожертвовавшими лес на постройку двухэтажного богодельного дома и железо на крышу, были жители села Иксы Кокины, Бардачевы, Липковы. Надзор за постройкой дома послушник Василий поручил человеку, хорошо знакомому с этим делом. Так как плата за постройку богодельни, внутренняя отделка, снабжение всем нужным лежали на попечении послушника Василия, а средств у него никаких не было, то он горячо молился Богу о неспослании ему помощи. Призывал послушник Василий добрых людей из многочисленных своих знакомых, прося и убеждая их содействовать посильными жертвами строящемуся благотворительному зданию. И Бог внял молитвам верного раба своего. Помощь была получена. Было и доброе предзнаменование того, что избранное послушником Василием место для будущей обители угодно и небесной покровительнице будущих насельниц его. Случилось следующее многознаменательное событие, которому предшествовало не менее знаменательное сновидение старца. Во второй половине ноября 1663 года в окрестных селениях Иксы носили давно не бывавшую в этой местности чудотворную икону Божией Матери Аранская. Отъезжая из Иксы, послушник Василий убедительно просил Кокиных, чтобы они, когда принесут в Иксу чудотворную икону Богоматери, непременно позаботились осветить избранное для обители место принесением ее туда и совершением там молебна с водосвятием. Это горячее желание старца скоро было исполнено. Нельзя не обратить внимание на то, что оно было исполнено прежде, чем Кокины обратились с просьбой отслужить молебен к иеромонаху, сопровождавшему святую икону. Дело было так. Вечером 28 ноября принесена была на Иксу икона Богоматери. Наутро прибывший с иконой иеромонах Иов, вместо того, чтобы по обыкновению носить святую икону по домам, распорядился нести ее в лес, к к хижине юродивого Димитрия. С благовейными слезами встретил Димитрий чудотворный образ Божией Матери и просил пройти с иконы на избранное и благословенное Гефсиманским старцем место для будущей обители. Иеромонах Иов дал на это свое согласие. Из сохранившейся в монастырской ризнице собственноручной записи отца Иова видно, что такому необычайному распоряжению предшествовало знаменательное сновидение. «В эту ночь, — пишет он, — я, грешный, сподобился чудно и непостижимого видения. Представилось мне во сне величественное шествие крестного хода, сопровождаемое чудотворной иконой Аранской Божией Матери. Ходу сопутствовали с пением множества девиц-черноризец. Шли мы как будто на какую-то гору, украшенную множеством прекрасных растений. Взойдя на гору, юродивый Димитрий стал раздавать зажженные свечи предстоящим, а мы начали петь молебен Божией Матери. Я, грешный, служил и читал молитву на основание и создание храма, а тем временем клир, монахини и весь народ, который во множестве сопутствовал ходу, запели: «Дне светло красуется святая обитель Иверская, яко зарю солнечную восприемши владычице, чудотворную твою икону. К ней же мы, притекающие и молящиеся тебе, взываем сицы. О причудная владычица Богородица, молимся из тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит обитель сию и живущих в ней, и все грады, и страны христианские, от всех навет вражьих, и спасет души наши, яко милосерд». Меня удивила некоторая неточность в словах сего тропаря, поемого в день празднования Владимирской иконы Божией Матери, и я заметил об этом окружающим. «Так следует», — отвечал мне чей-то неизвестный голос. Тем видение кончилось. Свидетель неложный словам моим Матерь Божия. Проснувшись, я дал себе обещание тем же утром посетить келью юродивого Димитрия, что исполнил. Тут я отчасти уразумел виденное, но не осмелился возвестить об этом никому. Теперь же, когда на месте том пустынном, где мы тогда молились, сияет храм Божий, и отшествие мое от мира сего приближается, страшусь молчать далее, ибо тайну цареву добро храните, дела же Божии открывайте славно. Сам иеромонах Иов рассказывал, что при этом видении, когда в тропаре клиром пропета была святая обитель Иверская, и монахини, виделось ему, стали быстро класть кирпичи в здание, и вырос мгновенно большой пятиглавый собор, около которого на деревьях пели миллионы чудных по красоте райских птиц. Близость столь многолюдного торгово-промышленного места, как село Выкса, сильно смущала в первое время строителя обители. Не раз заставляла его подумать о подыскании для монастыря другого, более уединенного места, и мысль о том, что, может быть, и Богу неблагоугодно устроить обитель на избранном им месте. Что же положило конец всем сомнениям его касательно избранного им для будущей обители места? Об этом старец рассказывал так. «Вышел я однажды в одно из первых моих посещений богодельни, первоначально убежище сестер, поздно вечером на крыльцо богодельного дома. Было совершенно темно, а небо, покрытое тучами, казалось мрачным. И каким убогим, заброшенным показался мне тогда богодельный дом в лесной глуши. В глубокой скорби о беспомощных отшельничествах сестрах невольно поднял глаза я к небу, мысленно возлагая все упование на милосердие отца всех сирот и вдовиц. И вдруг над самым зданием богодельни небесный свод, да то ли совсем темный, прорезала яркая, обширная светлая полоса, тихо переливавшаяся радужными цветами. Явление это длилось почти четверть часа. Понял я тут, что благословил Господь осветить и прославить место сие. Как яркий свет – среди полного мрака должна воссиять святая обитель на месте сем, как светильник для окрестного люда. После этого благодатного утешения исчезло во мне всякое сомнение, и тяжелые думы сменились радостью о благоволении Божьем к возникающей обители невест Христовых. После необыкновенного посещения Царицы Небесной, предназначенное для обители место, послушник Василий решился неотложно приступить весной 1664 года к постройке при Выксе женской богадельни. Устраивая богадельню, он имел твердое намерение образовать из нее впоследствии, если не монастырь, то общину. С наступлением весны 1664 года по благословению епископа Нижегородского Арзамасского Нектария Надеждина из заготовленного зимой материала при Выксе начата была постройка богадельни, оконченная к осени того же года. В богадельном здании были устроены отдельные комнаты для 12 человек. В восточной части здания была сделана большая в два окна трапезная, которая служила в то же время и местом молитвы. Так в 1664 году возникла Выксинская женская богадельня, в которой могли найти себе приют сначала 12 насельниц и юродивый Дмитрий. Последний, впрочем, больше находился в своей уединенной келье на погосте. Из нее он выходил только за тем, чтобы принести в богадельню и раздать обладательницам ее собранное им подаяние от добрых людей, утешить их в скорбях, подать полезный совет в недоразумениях. Шел он сюда и для того, чтобы исполнить то или другое поручение послушника Василия, касательно благоустройства богадельни, которая, по желанию старца, должна была представлять собой правильное общежитие. Еще ко времени окончания постройки богадельного корпуса послушником Василием были присланы на жительство туда две девицы, изъявившие желание поступить в монастырь и просившие на то у него благословения. Обе они потом стали монахинями. Пешком они пришли в новоустроенную обитель. Благословив их на этот подвиг, послушник Василий сказал: «Благословляю вам проложить дорогу для подобных вам. Потрудитесь ради Царицы Небесной». На Выксе они были встречены у Кокиных юродивым Дмитрием с радостным и громким пением. По дороге из Выксы в богадельню будущие монахини зашли в хижину юродивого, который, напоив холодной водой из своего колодца, отпустил на место назначения. Особое внимание прибывших привлекла колокольня у хижины юродивого, устроенная из трех жердей с 25 колокольчиками разной величины, в которые он звонил в торжественные праздничные дни, а также при приезде кого-либо мимо его хижины. С большим страхом поселились эти две девицы в новом здании, в глухом лесу, так как здание не было даже огорожено еще ничем. Много скорбей понесли они тогда, терпя и голод, и холод, и страх, особенно в ночное время. Только и видели они радости, когда придет юродивый Дмитрий, принесет им что-нибудь, утешит и ободрит. Через два месяца после поселения их на Выксе к ним пришли еще три девицы, присланные послушником Василием. Одна из них – Неонила Честнова, как старшая по летам и более знакомая с правилами монастырской жизни, по благословению послушника Василия, была поставлена начальницей богадельни, которой и управляла в течение 10 лет. 25 мая 1665 года прибыла в только что возникший обитель святая икона небесной начальницы и покровительницы обители, присланная послушником Василием. В честь этой иконы Божией Матери, именуемой Иверская, и новоустроившая обитель названа Иверская. С благовейным страхом и радостью вышли сестры с крестным ходом встретить святую икону за 10 верст на пристань Досчатая. С трогательным одушевленным пением тропарей и хвалебных песней совершили сестры обратный путь в обитель с великой святыни. Духовенство села Выксы встретило и сопровождало в обитель святую икону, идя во главе крестного хода. Вскоре после этого прибыл на Выксу и сам старец-послушник Василий, чтобы посмотреть на собранное им пока еще малое стадо словесное и вручить им их покрову и заступлению Царицы Небесной. Выксуцкая богадельня с первых дней основания своего стала постепенно увеличиваться. Постройка в ней зданий почти не прекращалась по мере увеличения числа сестер. Отовсюду начали поступать в обитель материальная помощь, и обитель стала не только расширяться, но и процветать. Возникновение такого заведения, которое должно быть светильником для заблуждающихся людей и совратившийся раскол врагу рода человеческого, было ненавистно. Поэтому на долю первых насельниц обители выпало немало всякого рода скорбей. Кроме различных ночных страхов, наполнявших их слабые сердца, им еще много приходилось терпеть и от местных властей. 1 октября 1666 года прибыл в обитель послушник Василий. Сделав некоторое распоряжение по постройке, он сказал сестрам, что вскоре их ожидает глубокая скорбь, но пусть он не смущается, за скорбью последует и слава обители, а их собственное благополучие. Благословив и утешив их, старец уехал обратно в пещеры. 23 дня того же месяца вызвали всех сестер к становому приставу в село Выксу. Был привлечен к допросу ее родивый Дмитрий. Становой пристав, желая иметь сведения о личности каждой из насельниц обители, а главное стараясь узнать, не составляют ли они какой-нибудь особой секты, допрашивал каждую отдельно.